Начинаем первый бизнес. Дома за обедом рассказала своим домочадцам о моем визите к сапожнику и об идее организовать некое обувное совместное предприятие. Надо думать о будущем. Сейчас ведь мы тратим деньги из накопления предыдущих целителей. Пора самим что-то зарабатывать. У нас ребенок растет, Коля и Митрич не женаты, да и жизнь на месте не стоит. Наши, конечно, в стороне от обсуждений не остались. Кто за, кто против. В общем, шумно и весело. Митрич: «А оно нам надо?» «Конечно надо. Хоть обувь нормальная будет. Это ты, Митрич, влез в свои резиновые бродни и счастлив. А вот у меня единственные кроссы развалятся. Я что, лапти надену?» Колька даже вытащил ногу из-под стола, покрутив ею, видимо, представляя лапти на ноге. «И вообще, Митрич, отдай бродни, а? Нам резина во как нужна!» Для достоверности Коля даже чиркнул ребром ладони по горлу. «Ты хочешь, Аня, сделать большую витрину из стекла и выставить образцы новой обуви? А не боишься, что местная мафия или конкуренты побьют или сожгут?» Это рассудительный Петя. «Сейчас!» Это опять Колян. «Да я сам там охранку наверчу, муха близко не подлетит. А образцы выставлять, как у нас в магазинах, по одной от пары». «А если конкуренты купят одну пару, разберут на составляющие и просто скоммуниздят идею? Это практичная Варя. А вот вечером придет Тир Максимус, мы и узнаем, есть ли тут патентное право или воруй не хочу. Это уже и я внесла свою мысль. Вы бы лучше, деятели, похвалились, чем занимались до обеда. А то только заявки подсовываете, то металл вам нужен, то кожа, то еще что-то». «Ну, какие мы бездельники. Вот сейчас будем демонстрировать Маруськин парадный выезд. Соорудили таки ей коляску. Начнет сидеть, сделаем ей легкую прогулочную. Да и досугом Маруську обеспечили, погремушек наделали. А Люсия нашила ей из разных лоскутов мягких игрушек. Варя ей нарисовала образцы, а Люсия сшила». «Опять Люсия. Интересно, почему не Фиона?» «А потом опять на кухню работать пойдем. Ты же сама не даешь забыть про бытовую технику. Вот, кстати, про быт. Давайте все вместе подумаем, где и как именно будем размещать при своих комнатах санузлы. Что именно нам сразу надо закупать, что сами изготовим. Вот всем техническое задание. Думаем до завтра, потом обсуждаем, рисуем, нанимаем строителей». Пообедав, все вышли во двор посмотреть Марусину карету. Дорожки в парке и саду были уже замощены, и теперь Бор работал во внутреннем дворе. На уже готовый пятачок Майя с гордым видом выкатила коляску со спящей внутри малышкой. Все столпились вокруг, восхищаясь коляской и Машенькой. Коляска была, ну, чистый стимпанк. Вся ходовка и ручки были изготовлены из металлических полых поручней скорой. Ребра жесткости для короба из небольших металлических полос, а колеса были тоже выкроены из разных частей машины, резина колес явно взята из колес газельки. А самое главное, пружины там тоже присутствовали. То есть от неровностей дороги Маня страдать не будет. Сам короб был изготовлен из внутренней кожзамовской обивки салона с прослойкой поролона. Швейка изготовила матрасик и подушку, всю отделанную кружевами. Складываемость верха коляски обеспечивали, вы не поверите, дворники с лобового стекла. В общем и целом, этот шедевр технической мысли здорово напоминал детскую коляску советского периода 80-х годов. Но здесь и такое было невидалью, поэтому Майя катила коляску с потрясающе гордым видом. И среди всеобщей суеты и обсуждений в коляске безмятежно спала Манюнька, по случаю презентации прибарахленная в новые ползунки и кофточку. Чепчик слегка съехал на одну сторону, Манька страшно не любила их и отчаянно крутила головкой, когда ее обрежали в него. Сердито нахмуренные бровки, сморщенные носишкой и поднятые к голове ручонки со сжатыми кулачками. Майе велели гулять только на территории усадьбы, в парке, саду. Она важно кивнула и покатила коляску по дорожкам. За время, проведенное у нас, Майя превратилась из испуганной и робкой девчушки в симпатичную молоденькую девушку. Веселую, бойкую, охотно занимающуюся с нашей малышкой. При этом она еще успевала убирать детскую и свою комнатку, стирать детские вещички. Прием сегодня был обычный, без экстрима, как в обычной районной поликлинике. Небольшие травмы, застарелые боли в суставах. Один острый приступ радикулита, который я легко сняла новокаиновой блокадой, после которой больной посмотрел на меня как на волшебницу. Но я предупредила, что придется все равно лечиться далее. Но вот что меня настораживало. Многовато было гастритов, начинающихся язв в желудке, холециститов. То есть стояла проблема с пищеварительной системой. Возможно, все дело в пищевой культуре местного населения. До сих пор, как вспомню тот кусок мяса, покрытый толстым слоем жира, который несла кому-то подавальщица в таверне, так вздрогну. Каким-то образом надо менять систему питания, если не хочу захлебнуться в лавине заболеваний ЖКТ. После приема всех больных в кабинет робко заглянула Линда. «Тессанна, тут уже никого нет? Можно я зайду?» «Конечно, заходи, Линда. Я ведь тебе обещала. Как ты себя сегодня чувствовала? Как твоя нога?» «Ой, спасибо большое, Тессанна. Весь день даже не болела. Вот только к вечеру почувствовала немного. Я отвыкла, чтобы не болела нога». «Как ты? Освоилась с выпечкой хлеба? Нравится?» «Да, Тесса, у меня уже получается. Вот еще тесто научусь сама делать, а так у вас мне все нравится. И Тильда ваша очень хорошая и добрая, а готовит очень вкусно. И не жарко в кухне. Ой, а какую штуку интересную для молока придумали Тесс Коля и Тесс Петя?» Пока Линда болтала, немного нервно, видно, чтобы не бояться, я еще раз просканировала неправильно сросшийся перелом. Его явно репонировали неправильно и зафиксировали так. Вот и хромает теперь Линда. И боль постоянно в суставе. Ладно, сейчас придется воздействовать на пациентку, погрузив ее в глубокий сон. Другого метода обезболивания здесь не получится. Новокаина не хватит, нет аппаратуры для наркоза. Если для больных я старалась применять магию в основном для дополнительной диагностики и вместо рентген-исследования, то лечила по своим методикам. А здесь придется изрядно выложиться магически. Так, Линда спит, и болевого шока не предвидится, так что ломаем заново старый перелом. Чуть развела в стороны отломки костей и начала потихоньку сводить их по положенным им местам. Уф, вроде есть. Теперь зафиксировать отломки на правильной позиции. А теперь ускоряем регенерацию и срастание костной ткани. Заодно избавляем окружающие ткани от отека и воспаления. Костная мозоль хорошо выражена, смещения нет. Отлично. На сегодня ногу бы поберечь, не ходить Линде. Позвала Никея, попросила позвать Бора и велела закладывать коляску в арху. Пусть отвезут Линду и Бора домой. Коляску в арх подогнал к самому крыльцу лечебного крыла, а Бор на руках отнес проснувшуюся Линду в коляску. Ну вот, помогла еще одним хорошим людям. Вечером за ужином меня ожидал сюрприз. На стол была торжественно выставлена вазочка со свежими сливками. Сливки были густые, ложка стояла в прямом смысле слова, и сладковатые, без той кислой нотки, которой отличалась местная сметана. Ее получали методом отстоя молока и слива сметаны сверху. Может, поэтому и масло было слегка с кислинкой. Вкусно было не передать. Вот теперь и с блинами, и с оладьями, и на крем для тортов, и творог со сметаной. Ням. Сепарированные сливки вызвали восторг не только у нас, мы-то все равно ели такие в своем мире, но и у местных. Первыми, конечно, попробовали наши повара. Они даже не сразу поверили, что вот это и есть сметана из обычного молока. Завтра наши технари обещали запустить первую электромаслобойку в этом мире. А еще, мстительно добавил вездесущий Колька, мы, чтобы предвосхитить твои требования, дорогая тетушка, сделали тебе миксер и блендер. Ну, насколько возможно в этих условиях. Мы дольше всего возились с заточкой ножей, приспосабливали местное точило под наши требования. Так что, Ань, не отвертишься, пеки торт. Я помню, ты такой тортище испекла на днюху. И резко осекся. По негласной договоренности мы не вспоминали вслух свое прошлое, чтобы не рвать себе душу. А что, можно попробовать. Тем более, что и выходной завтра. Утро, как уже привычно, началось на кухне. Мы, конечно, едим местные продукты, и никакого видимого вреда они нам не приносят, но рецептуру и технологию приготовления блюд старались соблюдать земную. Поэтому постоянно приходится показывать и рассказывать Тильде и ее помощникам, как и что приготовить.